Достали опять ту же пайку сыра, пакет гречки, сварила кашу, утоптала все в баночке и положила в пакеты хлеб черный и белый. Взяла две сгущенки, банку джема 0,8 килограмма. Вареные яйца упаковала в две стеклянных банки, чтобы не побились. Да, два куска мыла для стирки. Ехать предстояло долго. На ресторан рассчитывать не приходилось. В те годы 87% зарубежного авторского гонорара забирал себе ВААП. Не я первая из писателей собиралась блуждать по Европе с детьми без денег. Вон Достоевские как бедствовали, да еще и сам в карты играл. Из гостиницы бежали, не заплативши. Мармеладовы мы, мармеладовы. Мы тронулись в путь, никто меня не задержал. Ярославский конвой не явился за мной в вагон. Ура! Вечером меткими камнями какие-то боевые жители Украины выбили в нашем вагоне два коридорных окна. Ночью проехали Карпаты. Дети смотрели в темное окно с восторгом. Даже погасили свет. Ночь провели стоя на таможне. И уже на Будапешт дети глядели с вокзальной площади утомленно. На австрийских Альпах они окончательно уморились и спали весь день. Поезд мотался, как воздушный змей, туда-сюда по ущельям. Из соседнего купе, где ехал священнослужитель, нас залило мыльной водой на вершок от пола, так как батюшка ошибочно подумал, что раковина в его купе работает. Мы со всем скарбом эвакуировались на сухое место. Пришлось опять тащить недоеденную кашу в банке, остаток яиц, почти полную бутылку постного масла, комочек сливочного. Ужас! Вторые сутки мы ели гречку со сгущенкой и крутые яйца. Мои восклицания, что мы едем по Европе, детей не вдохновляли. Они вяло поглядывали в окно, играли в карты или читали. Наша железная комнатка на троих все больше напоминала отсек в вагончике засыпушки на стройке, где-нибудь в Булаевском районе Северо-Казахстанской области, только без выхода на простор и без свежего степного воздуха. На границе с Италией нас опять переселили. Высадили из советского вагона, придравшись к выбитым стеклам. И снова в обнимку с кашей и сгущенкой мы поползли в местную электричку. По дороге упало и разлилось по итальянской территории постное масло, будь оно проклято. Еще один родственный сюжет из литературы. Дети еле волоклись. Я подумала и выкинула в урну все, кроме хлеба и сгущенки. Было 5 вечера. Кипучее южное солнце шпарило по стеклам вагона. Через 7 часов у нас была пересадка в Венеции. Сползли на перрон с вещами. Стояла душная венецианская ночь. В дверях вокзала виднелись далекие дома, фонари. Воняло рыбой. «Это Венеция, море!» — сказала я. «Смотрите туда!» Дети подавленно молчали. «Пойдите хоть полюбуйтесь, там канал, только быстро. Через 20 минут уезжаем». Они притащились довольно скоро, с криками. Она чуть в воду не свалилась. «Да, поскользнулась, ма, там ступеньки. Я еле спас». А я, пока они ходили, думала, а не плюнуть ли на все? Не остаться ли на ночь в Венеции? Ведь на всю жизнь будет им воспоминание, а? Теперь вопрос был снят. Они бы заснули в первой же подворотне. Ночь ехали, приклеившись к диванчикам сидячего вагона. В 6:30 утра был уже наш Турин, последний пункт в Италии. Дальше предстояло ехать через французские Альпы до Гренобля. Фантастика. «Ма, пошли в кафе». «Где ты видишь кафе в 6:30?» «Мы хотим есть». «Сначала надо купить билеты и посмотреть, останется ли на магазин. «Вы что, а если не хватит?»